Глава 13. Когда я остановил машину перед домом Девлинов, Кэсси сказала: «Роб, ты, может, уже и сам об этом думал, но не исключено, что сейчас расследование пойдет совсем в другом направлении». «В смысле?» — рассеянно спросил я. «Помнишь, я говорила, что Кэти изнасиловали лишь для вида, и что на преступление на сексуальной почве это не похоже? А ты дал нам подозреваемую, у которой нет сексуального мотива для изнасилования дочки Девлина, и которая могла для этого воспользоваться посторонним предметом. Сандра? Спустя 20 лет?» Кэти стала знаменитостью. Про нее написали в газете, для нее начали собирать деньги. Все это могло выбить ее из колеи. «Кэсси», — я вдохнул поглубже. «Я вырос в маленьком поселке и предпочитаю замечать очевидное. А очевидное сейчас — это Джонатан Девлин». «Да я всего лишь предположила. Вдруг пригодится». Она потянулась ко мне и неловко взъерошила мне волосы. «Давай, мальчишка из маленького поселка, вперед! Удачи!» Джонатан оказался дома, причем один. По его словам, Маргарет повела дочерей к сестре, но надолго ли и зачем, я не понял. Выглядел он жутко. Похудел так, что одежда и кожа на лице обвисли, постригся еще короче, отчего волосы словно облепили голову, и вид у него сделался неприкаянный и потерянный. Мне вспомнились древние цивилизации, где осиротевшая родня бросала в погребальный костер собственные волосы. Девлин указал мне на диван, а сам уселся в кресло напротив, склонившись вперед, упершись локтями в колени и сцепив в замок руки. Дом словно опустел. Ни запахов еды, ни бубнежа телевизора, ни гудения стиральной машины, ни раскрытой книги на кресле. Чем Девлин занимался до моего прихода, непонятно. Чаю он мне не предложил. Я спросил, как у них дела, а сами как думаете? Объяснил, что мы разрабатываем несколько версий, уклончиво ответил на его скупые вопросы о том, какие именно версии, и спросил, не вспомнил ли он еще чего-нибудь полезного для расследования. Волнение, охватившее меня в машине, исчезло, едва я увидел Девлина. Я успокоился, а в мыслях появилась ясность, какой там не бывало уже несколько недель. Маргарет, Розалинд и Джессика могли в любой момент вернуться. И все же я почему-то не сомневался, что вернутся они еще не сейчас. Лучи раннего вечернего солнца просачивались сквозь пыльные окна и чуть золотили стеклянные дверцы шкафа и полированную столешницу, наполняя комнату зыбким, точно подводным свечением. Я слышал, как в кухне с тяжелой мучительной неспешностью тикают настенные часы, но кроме этого тиканья ни единый звук не нарушал тишину. Даже снаружи весь Нокнери будто испарился, оставив меня наедине с Джонатаном Девлином. Мы сидели друг напротив друга, разделенные маленьким кофейным столиком, и ответы вдруг оказались так близко. Я буквально слышал, как они возятся и чирикают в углах комнаты, а значит, торопиться вовсе не обязательно. «Это кто у вас так Шекспира любит?» — спросил, наконец, я, убирая блокнот. Ответ особой важности не представлял, и все же я решил таким образом слегка разрядить обстановку, да и просто любопытно было. Джонатан раздраженно нахмурился. «Вы о чем?» «Имена ваших дочерей», — пояснил я. «Розалинда, Джессика, Катарина, как героини шекспировских комедий. Полагаю, выбор имен не случайен». Девлин моргнул и впервые посмотрел на меня почти тепло, с легкой улыбкой. Улыбка у него оказалась обаятельная, но при этом застенчивая, как у мальчишки, который все ждет, когда же кто-нибудь заметит его скаутский значок. «Знаете, вы первые обратили внимание. Это я их так назвал, да». Я смотрел на него одновременно с одобрением и вопросительно. «После свадьбы я решил заняться самообразованием. Наверное, вы бы это так назвали. Нацелился прочесть все, что полагается. Шекспира, Мильтона, Джорджа Оруэлла. Мильтон меня не особо впечатлил, зато Шекспир...» А правда, сперва он оказался мне не по зубам, но в конце концов я вошел во вкус. Когда Маргарет ходила беременная близнецами, я дразнил ее, что если это мальчик с девочкой, то мы назовем их Виола и Себастьяном. Но Маргарет говорила, что их в школе задразнят. Его улыбка угасла, он отвел взгляд. Я знал, что это мой шанс, сейчас, когда я пробудил в нем симпатию. «Очень красивые имена», — похвалил я. Девлин рассеянно кивнул. «Еще кое-что. Вам знакомы имена Кэттела Миллза и Шейна Уотерза?» «А что?» — спросил Джонатан. Мне почудилось, будто он насторожился. Но Джонатан сидел спиной к окну, поэтому его лица я толком не видел. Эти имена всплыли во время расследования. Его брови сдвинулись к переносице, тело напружинилось, как у бойцового пса. «Вы что, подозреваете их?» «Нет», — твердо ответил я. Даже и подозреваемый их, ему я не сказал бы. И не потому, что это противоречит правилам, а просто он чересчур ненадежный в своей уязвимости, словно сдавленная пружина. Если он невиновен, по крайней мере, в смерти Кэти, то моему голосу достаточно дрогнуть, и Джонатан Девлин возьмет автомат и пойдет навестить старых дружков. Мы просто проверяем каждую зацепку. Вы могли бы рассказать мне о них? Девлин смерил меня пристальным взглядом, но потом расслабился и откинулся назад. Мы дружили в детстве, но уже много лет не общаемся. Когда вы подружились? Когда наши родители сюда переехали, то есть в 72-м. Наши три семьи поселились тут первыми, остальные дома еще строились. Тогда весь поселок нам принадлежал. Когда строители расходились, мы лазили по стройкам, словно по какому-то огромному лабиринту. Нам тогда лет по 6-7 было. В его голосе я уловил глубокую, ставшую привычной ностальгию. И понял, насколько он одинок, причем не только сейчас, после смерти Кэти. «И как долго вы дружили?» — спросил я. «Трудно сказать. Наши пути разошлись, когда нам было лет 19, но отношения мы поддерживали дольше. А что? Какое отношение это имеет ко всему остальному?» «У нас есть двое свидетелей», — я старался говорить бесстрастно, «которые утверждают, будто летом 84-го вы, Кэттел Миллз и Шейн Уотерс, участвовали в изнасиловании проживавшей в этом же поселке девушки». Он выпрямился и стиснул кулаки. «Как это связано с Кэти? Вы обвиняете... Что за бред собачий?» Я спокойно смотрел на него, пока он не умолк. «Вынужден отметить, что моих слов вы не отрицаете». «Но я ничего не подтверждаю, ни хрена подобного! Мне адвоката вызвать?» Ни один адвокат в мире не позволит ему хоть слово сказать. «Слушайте», — я подался вперед и сменил тон на доверительный. «Я работаю в отделе по расследованию убийств, а не преступлений против половой неприкосновенности. Изнасилование 20-летней давности интересует меня только потому...» «Предполагаемое изнасилование». «Допустим, предполагаемое. Если к убийству оно отношения не имеет, то мне все равно. И пришел я, чтобы выяснить, есть ли между ними связь». Джонатан собрался с духом, и на миг я решил, что он меня выставит за дверь. «Если вы хотите пробыть тут еще хоть секунду...» «Нам надо кое-что прояснить», — произнес он. «Моих девочек я ни разу и пальцем не тронул. Никогда!» «Никто не обвиняет вас в...» «Вы намекаете на это с того самого дня, как тут появились, а такие намеки мне не нравятся. Я люблю моих дочек, обнимаю их на ночь, и на этом все. Ни разу ни к одной из них я не притронулся так, чтобы это сочли грязным. Ясно?» «Более чем». Я постарался произнести это без сарказма. «Вот и хорошо», — Девлин кивнул, быстро, деловито. «Теперь давайте про то, о чем вы упомянули. Я, детектив Райан, не дурак. Зачем мне признаваться в том, из-за чего меня отправят в тюрьму?» «Послушайте», — — искренне сказал я. «Мы рассматриваем вероятность...» Какая же Кэсси молодец! «Что жертва изнасилования как-то связана со смертью Кэти. Мы считаем, что желание отомстить — достаточно веский мотив для убийства». У него расширились глаза. «Это лишь один из возможных мотивов. Никаких доказательств у нас нет, поэтому я советовал бы не возлагать на эту версию особых надежд. В частности, вы не должны пытаться связаться с жертвой. Если мы возбудим дело, такой поступок все испортит». «Не стану я с ней связываться, я не дурак, сказал же». «Вот и славно. Хорошо, что вы все поняли. Но мне необходимо услышать вашу версию случившегося». «А потом что? Обвинение мне предъявите?» «Ничего обещать не стану», — сказал я, — «но арестовывать точно не буду, а выдвигать ли обвинение не мне решать. Это решение принимают государственный обвинитель и жертва, но я сомневаюсь, что ей захочется ворошить прошлое. И вас я не предупреждал, поэтому, что бы вы ни сказали, в суде это использовать невозможно. Мне лишь необходимо знать, как это произошло. Все в ваших руках, мистер Девлин. Вы действительно хотите, чтобы я нашел убийцу Кэти?» Решался Джонатан долго. Он еще больше накренился вперед, не расцепляя рук, и буравил меня полным сомнения взглядом. Я старался не моргать и выглядеть человеком, на которого можно положиться. «Как бы вам это растолковать?» — заговорил он наконец, словно обращаясь к самому себе. Поднявшись, он подошел к окну и привалился затылком к стеклу. Его силуэт резко выделялся на фоне светлого прямоугольника окна. «У вас есть друзья, с которыми вы дружите с раннего детства?» «Пожалуй, нет». «Никто не знает вас так, как те, с кем вы выросли. Маргарет знает меня хуже, чем Кэтл или Шейн, пускай даже мы и не общаемся давно. Мы были роднее братьев. Все мы из семей, которые вы назвали бы неблагополучными. Шейн безотцовщина, у Кэтла отец был бездельником, который за всю жизнь ни дня не проработал, а у меня мать с отцом пили. Учтите, это я не в оправдание нам говорю, просто пытаюсь донести до вас, какие мы были. В 10-летнем возрасте мы побратались. Вы такое проделывали? Надрезать запястья, прикоснуться ими?» «Кажется, нет», — ответил я, раздумывая, действительно ли не было такого. «Нам бы идея точно понравилась». «Шейн резать руку боялся, но Кэтл его уговорил. Он вообще из тех, кто снег зимой продаст». Судя по голосу, Девлин улыбнулся. «Это было после того, как мы посмотрели по телеку «Трех мушкетеров». Кэтл тогда сказал, что у нас теперь девиз есть: один за всех и все за одного. Мы должны прикрывать друг друга, так он говорил. Потому что кроме нас самих защитить нас некому. И он был прав». Девлин повернул голову, посмотрел на меня цепко. «Вам лет 30-35, верно?» Я кивнул. «Значит, самой безнадёги вы уже не застали. Школу мы окончили в начале 80-х. Страна тогда стояла на коленях, работы не было вообще. Хорошо, если у твоего отца имелось собственное дело. Тогда он пристраивал тебя к себе, а если нет, то приходилось эмигрировать или сидеть на пособии. Даже те, кто был при деньгах и у кого оценки позволяли в колледж поступить, а к нам это не относилось, просто откладывали решение проблемы на несколько лет. Делать нам было совершенно нечего, только болтаться по окрестностям. Ждать нечего, податься некуда, и кроме нас самих у нас никого не было. Не уверен, что вы понимаете, насколько крепки подобные привязанности и насколько опасны». Наверное, я не ожидал, что беседа повернет в эту сторону, но внезапно ощутил укол чего-то вроде зависти. В школе я мечтал о подобной дружбе, спаянном братстве воинов или арестантов, дружбе загадочной и возникающей только между мужчинами, на чью долю выпали суровые испытания. Джонатан вздохнул. «Ну да ладно, у Кэтла появилась девушка, Сандра. Сперва это показалось нам странным. Девушки у каждого из нас бывали, но серьезных отношений мы не заводили. Впрочем, Сандра была очень милая, очень такая смешливая и невинная. Наверное, она и стала моей первой любовью. Когда Кэтл сказал, что я ей тоже нравлюсь, и она бы со мной тоже закрутила, я своему счастью не поверил. А вы не сочли это, ну, странноватым? Не настолько, насколько можно было ожидать. Сейчас это звучит совсем дико, но мы же всем делились. У нас было такое правило. И тут вроде как более или менее то же самое. Примерно в то же время я недолго встречался с девушкой, и она переспала с Кэтлом. Говорю это не в укор ей, думаю, она и со мной это связалась, потому что Кэтл был занят. На него девушки западали намного чаще, чем на меня. А Шейн, получается, был в стороне. Именно. Из-за него все и закрутилось. Шейн узнал про все и взбесился. Ему, похоже, Сандра тоже нравилась. А тут он еще и решил, что мы его предали. Вот его и понесло. Почти каждый день закатывал нам сцены. И так продолжалось несколько недель. Иногда вообще отказывался с нами разговаривать. Я ужасно переживал, думал, что все рушится. Да вы сами знаете, в этом возрасте тебе из-за ерунды кажется, будто того и гляди, наступит конец света. Что было дальше? Кэтл вбил себе в голову, что если Сандра встала между нами, значит, ей нас и мирить. Он прямо помешался на этой мысли, только об этом и твердил. «Если мы все переспим с одной и той же девчонкой, — говорил он, — это скрепит нашу дружбу». Вроде как обряд братания, только еще крепче. Сейчас я уже не знаю, верил он в это или просто не знаю. У Кэтла вообще были закидоны, особенно когда речь шла о... Короче, у меня имелись сомнения на этот счет, но Кэтл все не унимался, и, разумеется, тут еще и Шейн рядом крутился. Никто из вас не подумал спросить Сандру? Джонатан откинул назад голову и с тихим стуком ударился затылком о стекло. «Нам следовало бы», — тихо проговорил он. «Конечно, следовало бы. Но мы втроем жили в собственном мирке. Все остальные вокруг выглядели ненастоящими. Я был в восторге от Сандры, но я совершенно так же восхищался и принцессой Леей, или от кого мы там фанатели». То есть мои чувства к ней не то же самое, что испытываешь к обычной женщине. Это я не в оправдание говорю, оправдания нам нет, я лишь объясняю. Как именно все произошло? Джонатан провел рукой по лицу. Мы сидели в лесу, вчетвером. С Клэр мы к тому времени расстались. Он немного помолчал, потом продолжил. Сидели на нашей обычной поляне. «Вы вряд ли помните, но лето тогда выдалось чудесное, жаркое, как в Греции или еще где-нибудь на юге. На небе не облачко, до половины десятого вечера благодать. Мы целыми днями на улице зависали, на опушке леса или в лесу. Загорели до черна, я так вообще на итальянского студента смахивал, только под солнечными очками кожа не загорела. Вечерело, мы весь день просидели на поляне». Пили, несколько косяков выкурили. По-моему, нам тогда сильно в голову ударило. Не только выпивка и травка, вообще все сразу. Солнце и эйфория, какая в этом возрасте бывает. У Шейна в кои-то веки было сносное настроение, и я даже поддался ему и позволил победить меня в армрестлинге. Мы с ним в шутку толкались, боролись, катались по траве. Да что объяснять, молодые парни всегда так делают. Кэтл с Сандрой кричали и подначивали нас. Кэтл щекотал Сандру, а та визжала и смеялась. Они тоже упали на траву, подкатились к нам, и мы упали сверху, устроили кучу малу. И тут Кэтл вдруг закричал: «Сейчас!» Продолжение пришлось ждать долго. «Вы все втроем ее насиловали?» — тихо спросил я наконец. «Только Шейн. Впрочем, от этого не легче. Я помогал ее держать». Стиснув зубы, он втянул в себя воздух. «Прежде я ничего подобного не испытывал. По-моему, мы слегка обезумели. Словно все это происходило не по-настоящему. Понимаете, как в ночном кошмаре или от наркоты, когда приход плохой, и никак не заканчивалось. Жара стояла невыносимая, я потел, как свинья, в голове гудело. Я посмотрел на деревья, и мне почудилось, будто они подступают к нам, выпускают новые ветки. Я думал, что они сейчас подберутся ближе и сожрут нас. И цвета вокруг сделались такими неестественными, как в цветной версии старого кино. Небо почти совсем побелело, и на нем что-то замелькало, что-то черное и мелкое. Я опустил голову, вроде как хотел предупредить остальных, и понял, что держу ее, но собственных рук не ощущал. Да и выглядели они точно чужие. Чьи это руки, я не понимал. И пришел в ужас. Напротив я увидел Кэттела, и дышал он так громко, прямо оглушительно. Вот только я его не узнал. Все никак не мог вспомнить, ни кто это такой, ни чем мы занимаемся. Сандра отбивалась, и я слышал такие звуки. Господи, на миг, клянусь вам, я решил, будто мы охотники, а она животное, которое мы изловили, и Шейн теперь его убивает. История эта нравилась мне все меньше. «Если я вас правильно понял, — бесстрастно сказал я, — вы находились под воздействием алкоголя и запрещенных в те времена наркотических веществ. Не исключено, что вы также пережили тепловой удар и испытали сильное возбуждение. Как полагаете, эти факторы могли каким-то образом повлиять на ваши ощущения?» Джонатан на секунду задержал на мне взгляд, а затем пожал, нет, едва заметно дернул плечами. «Да, наверное, так оно и было. Я говорю это не в оправдание, просто рассказываю, вы сами спросили». Его рассказ показался мне, разумеется, нелепым, мелодраматичным, манипулятивным и в высшей степени предсказуемым. Каждый преступник, которого я допрашиваю, преподносит длинную затейливую историю, доказывающую, что он не виноват, или, по крайней мере, все не так ужасно, как выглядит. Причем их истории обычно намного убедительнее, чем это. Тревожило то, что совсем крохотная частица меня ему верила. В прекраснодушие Кэттела я не верил, но Джонатан — дело другое. Он потерялся где-то в сумеречном мире, где ему 19, и он влюблен в друзей так, как влюблены в женщину. Он словно ищет волшебное заклинание, способное обратить время вспять и вернуть его в их закрытый мирок. Он с легкостью принял случившееся за проявление любви, пускай и сомнительной, искаженной и необъяснимой для жестокого окружающего мира. Впрочем, особой роли это не играло. Меня интересовало, что еще он расскажет. «И вы больше не общаетесь ни с Кэттелом Миллзом, ни с Шейном Уотерзом?» Вопрос прозвучал немного жестоко, знаю. «Нет», — грустно ответил Девлин. Он посмотрел в окно и выдавил безрадостный смешок. «После всего, что случилось. Мы с Кэттелом присылаем друг другу поздравления с Рождеством. За него их жена пишет. От Шейна я уже много лет не получал весточки. Бывало, я изредка писал ему, но он ни разу не ответил, и я прекратил». «Ваши пути разошлись вскоре после изнасилования?» «Это случилось не сразу. На это годы ушли. Но да, если на то пошло, то, по-моему, началось все в тот день в лесу. Нам было неловко. Кэттл все время об этом вспоминал и постоянно говорил... Шейн дергался, как кошка на раскаленной крыше, а я чувствовал себя виноватым, мне даже думать не хотелось. Забавно, да? А мы-то думали, что такое навсегда скрепит нашу дружбу». Он резко мотнул головой, словно лошадь, которая отгоняет мух. «Но, полагаю, мы в любом случае разошлись бы. Так всегда бывает. Кэттл переехал, я женился, а Шейн...» «Уверен, вы в курсе, что Шейн в тюрьме», — сухо сказал он. «Шейн. Слушайте, если бы этот толстый неудачник родился 10 годами позже, он бы отлично устроился. Каких-то головокружительных успехов вряд ли достиг, но у него была бы приличная работа и, может, семья. Он жертва 80-х, они целое поколение перемололи. К тому времени, когда экономика пошла в гору, большинство из нас уже слишком постарели, чтобы начинать заново. Нам с Кэтлом повезло. Я учился хреново, но математика мне давалась легко. В аттестате у меня по ней пятерка, поэтому в итоге меня взяли в банк. А Кэтл подружился с каким-то богатым парнем, у которого был компьютер. И этот приятель научил Кэтла им пользоваться. Просто от нечего делать. И через несколько лет, когда всем позарез понадобились компьютерщики, Кэтл был одним из немногих в стране, кто умел не только включать эти штуковины. Кэтл обладал даром всегда приземляться на лапы. А вот Шейн — ни работы, ни образования, ни перспектив, ни семьи. Когда он шел грабить заправку, терять ему было нечего. Жалеть Шейна Уотерза мне не особо хотелось. «Сразу после изнасилования», — спросил я почти нехотя, — «вы не слышали ничего необычного? Например, звуков, похожих на взмахи крыльев крупной птицы, чего-нибудь такого?» Про голос я умолчал. Даже в такие моменты лучше не прикидываться большим психом, чем ты есть на самом деле. Джонатан удивленно посмотрел на меня. «В лесу полно птиц, лис, да кого там только нету. Я бы и не заметил, особенно в тот момент. Не знаю, удалось ли мне объяснить, в каком состоянии мы пребывали. Не только я. У нас у всех точно крыша поехала. Меня трясло, перед глазами все плыло. Сандра хватала ртом воздух, как будто задыхалась. Шейн лежал на траве, смотрел на деревья и корчился. Кэтл смеялся, ходил по поляне и ржал, и я сказал, что если он не заткнется, я ему морду разобью. Девлин осекся. «Что?» — спросил я. «Я забыл», — медленно произнес он. «Я не... Разумеется, мне неприятно об этом вспоминать, вот я и забыл. Может, мне вообще привиделось? В таком состоянии мало ли чего померещится». Я ждал. Наконец он вздохнул и как-то странно дернулся. «Ладно, что помню, то помню. Я ухватил Кэтла и велел ему заткнуться, иначе я сам его заткну. Он прекратил смеяться и вцепился мне в футболку. Видок у него был бешеный. Я даже подумал было, что мы сейчас и правда подеремся. Но смеялся не он. Это вообще не мы были. Смех доносился из-за деревьев. Сандра с Шейном закричали. Возможно, я тоже, не помню. Но смех становился все громче, и голос этот ужасно громкий. Кэтл отпустил меня и крикнул что-то про детей. Правда, голос был не детский. «Детей?» — холодно переспросил я. Я с трудом сдерживался, чтобы не свалить оттуда немедленно. Едва ли Джонатан мог узнать меня. Он видел меня совсем ребенком. С тех пор волосы у меня потемнели, выговор изменился, да и имя тоже. Однако я чувствовал себя голым и уязвимым. Там были местные дети из поселка, маленькие, лет 10-12. Они играли в лесу. Иногда они за нами подглядывали, кидались чем-нибудь и убегали. Сами знаете, как ребятня веселится. Но тот голос был не детский совсем. Так смеялся бы молодой мужчина, примерно вашего возраста, но не ребенок. Я едва не ухватился за его слова. Всплеск испуга стих, и тихий шепот превратился в немой крик, едва уловимый, как дыхание. Вопросы вертелись у меня на языке. «Эти дети подсматривали за вами в тот день? Вы не боялись, что они разболтают? Что вы сделали, чтобы остановить их?» Однако детектив во мне победил. Я знал, что у меня лишь один шанс, и нужно воспользоваться им. «Никто из вас не пошел посмотреть, что это такое?» — спросил я. Уставившись в пол, Джонатан долго молчал. «Нет. Говорю же, мы и так потрясены были, и тут у нас просто нервов не хватило. Я оцепенел, да даже если бы захотел посмотреть, я просто пошевелиться не мог. Звук этот все громче становился. Я подумал, что сейчас весь поселок сюда сбежится, да еще и мы орали. Наконец, существо это умолкло. Наверное, убежало в лес. Не знаю. Шейн все вопил, Кэтл дал ему по затылку и велел заткнуться. Ну, мы и свалили оттуда. Я пошел домой, стащил у папаши бутылку и напился до беспамятства. Что остальные делали, не знаю. А вот, значит, и таинственный зверь, про которого говорила Кэсси. Впрочем, возможно, в тот день в лесу находился кто-то еще. Тот, кто видел изнасилование, а значит, и нас тоже мог видеть. И этому кому-то ничто не мешало вернуться в лес спустя неделю-две. «У вас нет никаких соображений, кто все же смеялся?» — спросил я. «Нет». «По-моему, Кэтл позже приставал к нам с этим и говорил, надо выяснить, кто это и что именно успел увидеть, но я понятия не имею». Я встал. «Спасибо, что согласились поговорить со мной, мистер Девлин. Возможно, позже мне понадобится спросить вас еще о чем-нибудь, но пока достаточно». «Погодите», — неожиданно сказал он. «По-вашему, это Сандра убила Кэти?» Вид у него был жалкий. Сутулившись, почти сгорбившись, он стоял у окна, сунув руки в карманы, и все же сквозило в его облике какое-то обреченное достоинство. «Нет, я так не думаю, но необходимо проверить все версии». Джонатан кивнул. «Похоже, это означает, что никакого конкретного подозреваемого. Знаю, знаю, вы мне не скажете. Если будете говорить с Андрой, передайте ей, что я очень раскаиваюсь. Мы совершили ужасное. Мое раскаяние запоздало, я понимаю, мне бы 20 лет назад подумать. И все-таки передайте ей это». Тем же вечером я поехал в тюрьму Маунджой встретиться с Шейном Уотерзом. Скажи я Кэсси, куда еду, она непременно увязалась бы со мной. Однако тут я решил справиться в одиночку. Шейн нервничал. Он смахивал на крысу, только с жиденькими усиками и прыщами. Мне он напомнил бомжа Уэйна из нашего первого расследования. Я перепробовал все тактики и наобещал Шейну все на свете, понадеявшись, что в силу глупости он не в курсе, что именно в моих силах. Я сулил ему льготы, досрочное освобождение по делу об ограблении, да что угодно. Однако, это вообще мое слабое место, я недооценил силу тупости. С доводящим до белого коленя упрямством человека, который давно не в силах анализировать возможности и последствия, Шейн уцепился за единственную понятную ему стратегию. «Ничего не знаю», — снова и снова повторял он с апатичным самодовольством, из-за которого мне хотелось заорать. «И вы ничего не докажете». Про Сандру, изнасилование, Питера и Джейми, даже Джонатана Девлина. «Вообще не секучу, вы такое мне втираете». Отступился я, поняв, что еще чуть-чуть, и швырну в него чем-нибудь. По пути домой я наступил на горло собственной гордости и позвонил Кэсси, но та даже не стала притворяться, будто ломала голову над тем, куда я ездил. Вечер она потратила на то, чтобы исключить Сандру Скалли из числа подозреваемых. В ночь убийства Сандра была на работе. Начальник смены и другие операторы городской телефонной справочной службы подтвердили, что Сандра ушла в 2 часа ночи, когда ее смена закончилась, и ночным автобусом она уехала домой. Хорошие новости. Это упрощало ситуацию. К тому же кандидатура Сандры как потенциальной убийцы мне не нравилась. Однако, когда я представлял, как она сидит в душной кабинке, рядом с подрабатывающими студентами и безработными актерами, ощущение у меня возникало не из приятных. Не стану вдаваться в подробности, но мы потратили немало времени, выбирая самое неудобное время для беседы с Кэтлом Миллсом. Он укоренился на какой-то высокой должности с таким названием, что мозги свернешь. В компании, которая занималась электронными обучающими программами корпоративной локализации программного обеспечения. Меня это прямо впечатлило. Оказалось, я способен возненавидеть его еще сильнее. И мы ввалились к нему во время встречи с важным клиентом. Даже само здание было стрёмное. Длинные коридоры без окон и бесконечные лестничные пролеты, из-за которых теряешь ориентацию в пространстве. Прохладный, какой-то искусственный воздух почти без кислорода, тихий гул компьютеров и приглушенных голосов, ряды бесчетных кабинок, словно в лаборатории чокнутого ученого-крысолова. Когда мы проходили следом за роботоподобным сотрудником через пятую дверь с кодовым замком, Кэсси бросила на меня испуганный взгляд. Кэттла мы нашли в переговорной. Узнать его было несложно, он вел презентацию. Былой привлекательности он не утратил. Высокий, широкоплечий, мускулистый, с яркими голубыми глазами, однако с наметившимся брюшком и двойным подбородком. Пройдет еще несколько лет, и он превратится в Борова. Нового важного клиента представляли четверо совершенно одинаковых, безликих американцев в черных костюмах. «Простите, ребята», — Кэттл наградил нас дежурной дружелюбной улыбкой, — «переговорная занята». «Еще как занята», — согласилась Кэсси. По такому случаю она приоделась в рваные джинсы и старую бирюзовую кофтенку с надписью красными буквами «Супчик из Яппи». «Я детектив Мэддокс, а я детектив Райан», — я помахал удостоверением, «и мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Улыбка не угасла, но в глазах мелькнула злобная искра. «Сейчас не самое подходящее время». «Разве?» — дружелюбно спросила Кэсси и облокотилась на стол так, что слайд презентации отпечатался у нее на кофточке. «Именно так», — Кэттл скосил глаза на представителей клиента. Те пялились в пространство, руки их словно сами по себе перебирали бумажки. «А, по-моему, для беседы в самый раз», — Кэсси окинула одобрительным взглядом помещение. «Но если хотите, мы можем поехать в главное управление». «В чем, собственно, дело?» — спросил Кэттл. Спросил он зря, и сам сразу это понял. «Начни разговор мы, и у него появились бы основания подать на нас в суд за преследование, а если судить по виду, Кэттл был из тех, кто не применит накатать жалобу, но он начал первый». «Мы расследуем убийство ребенка», — с милой улыбкой сообщила Кэсси. «Не исключено, что оно имеет отношение к изнасилованию несовершеннолетней, и у нас имеются все основания полагать, что вы могли бы помочь нам и прояснить кое-что». Чтобы взять себя в руки, ему хватило доли секунды. «Не представляю, каким образом могу вам помочь», — мрачно сказал он. «Но если речь об убийстве ребенка, тогда, конечно, сделаю все, что от меня зависит. Ребята...» Он повернулся к американцам. «Простите за невольную задержку, но, боюсь, тут дело долга и чести. Пускай Фиона покажет вам наше здание, а потом приведет сюда. Думаю, я освобожусь через несколько минут». «Да вы оптимист», — одобрительно кивнула Кэсси. Кэттл бросил на нее взгляд, в котором я уловил явно похотливый интерес, и нажал кнопку на селекторе. «Фиона, ты могла бы забрать из переговорки несколько джентльменов и устроить им экскурсию по зданию?» Я придержал дверь, и клонированные американцы с бесстрастными лицами вышли в коридор. «Приятно было познакомиться», — сказал я им вслед. «Они что, из инкубатора?» — прошептала Кэсси, но так, чтобы услышал не только я. Кэттл уже вытащил мобильник и звонил адвокату, слегка демонстративно, видимо, предполагалось, что мы напугаемся, после чего убрал телефон, отодвинул назад кресло и, развалившись неторопливо, с нарочитым удовольствием, с головы до ног оглядел Кэсси. На миг мне захотелось сказать ему: «Первую в моей жизни сигарету я получил от тебя, помнишь?» Просто чтобы понаблюдать, как сползет с его физиономии мерзкая ухмылка. Кэсси захлопала ресницами и с карикатурным кокетством улыбнулась, отчего Кэттл тут же пришел в себя, нахмурился, поддернул рукав и посмотрел на Ролекс. «Торопитесь?» — поинтересовалась Кэсси. «Мой адвокат подъедет через 20 минут», — сказал Кэттл. «Но позвольте мне сэкономить нам всем время и усилия. Скажу сразу, мне вам нечего сообщить». «А-а-а!» — протянула Кэсси и уселась на стол, сдвинув стопку документов. Кэттл посмотрел на нее с отвращением, но на наживку не клюнул. Мы отнимем у мистера Милза целых 20 минут драгоценного времени, а он всего-то подначил своих дружков изнасиловать несовершеннолетнюю девчонку. Жизнь так несправедлива. «Мэддокс», — предостерегающе сказал я. «Я никогда в жизни никого не насиловал», — парировал Кэтл с примерской ухмылкой. «Необходимости не было». «А знаешь, что занятно, милый Кэтл?» — доверительно сказала Кэсси. «Как по мне, так ты наверняка когда-то был первым красавцем на деревне. Вот я и думаю, у тебя какие-то проблемы по этой части? Ничего удивительного, с насильниками это обычное дело. Ты насилуешь женщин, чтобы доказать самому себе, что ты настоящий мужик, хоть у тебя и есть небольшая проблемка. Мэддокс, знаешь что?» — взорвался Кэтл. «Заткни свой поганый рот!» «Так что не так-то, а, Кэтл? Не встает? Или ты по мальчикам больше, но не признаешься? Или размер подкачал?» «Предъявите удостоверение!» — потребовал Кэтл. «Я на тебя жалобу подам! Ты быстрее собственного визга с работы вылетишь!» «Мэддокс!» — резко проговорил я, изображая О'Келли. «На два слова, сейчас же!» «Знаешь, Кэтл...» — сочувственно сказала Кэсси, спрыгивая со стола. — «Медицина сейчас чудеса творит». Я схватил ее за руку и выволок в коридор, где принялся распекать. Тихо, но чтобы было слышно в переговорной. Дурище, прояви хоть немного уважения, он даже не подозреваемый, бу-бу-бу. В числе подозреваемых он и правда не числился, к нашему разочарованию. Первые 3 недели августа Кэтл провел в деловой поездке по США, о чем свидетельствовали внушительные расходы по его кредитке. Кэсси улыбнулась и показала мне большой палец. «Прошу извинить нас, мистер Милс», — сказал я, вернувшись в переговорную. «Работенка у тебя, приятель, не позавидуешь», — посочувствовал мне Кэтл. Он был вне себя от ярости. На скулах алел румянец, и я решил, что Кэсси, похоже, удалось отдавить ему больную мозоль. Возможно, Сандра поделилась с ней чем-то таким, что Кэсси от меня скрыла. «Это слабо сказано». Я сел напротив него и устало провел рукой по лицу. «Та еще стерва. Жалобу писать, только силы впустую тратить. Начальство до смерти боится, что она сразу же настучит в комиссию по равноправию. Но мы с ребятами с ней разберемся, даже не сомневайтесь. Просто время нужно». «Этой сучке другое нужно, ты ж понимаешь», — ухмыльнулся Кэтл. «Да это все понимают», — отмахнулся я. «Но даже захоти ты это ей дать, как к ней подступиться-то?» Мы усмехнулись, как полагается в чисто мужской компании. «Слушайте, скажу сразу, арестовать кого-то за это предполагаемое изнасилование невозможно. Даже если это правда, срок давности вышел много лет назад. Я расследую убийство, и на все остальное мне плевать». Кэтл вытащил из кармана пачку отбеливающей жвачки, сунул одну в рот и пододвинул пачку мне. Я терпеть не могу жвачку, но отказываться не стал. Кэтл явно успокоился, лицо приобрело нормальный оттенок. «Вы расследуете убийство дочки Девлина?» «Да», — я кивнул. «Вы ведь знакомы с ее отцом и с Кэти?» «Не-а. Джонатана я в детстве знал, но мы больше не общаемся. Жена у него жуткая, с ней разговаривать все равно, что со стеной». «Я ее видел, да», — я криво ухмыльнулся. «Так при чем тут какое-то изнасилование?» Кэтл непринужденно жевал жвачку, но глаза у него буравили меня со звериной настороженностью. «Вообще-то мы проверяем все подозрительные случаи, связанные с Девлинами. И мы узнали, что летом 84-го вы с Джонатаном Девлином и Шейном Уотерзом вляпались в дурную историю, связанную с некой девушкой. Так что же тогда произошло?» Мне хотелось укрепить наше мужское взаимопонимание, но времени не было. Как только сюда приедет его адвокат, шансов у меня не останется. «Шейн Уотерз», — протянул Кэтл. «Давненько я этого имени не слышал». «Вы не обязаны ничего говорить до приезда адвоката, но в убийстве вас не подозревают. На момент убийства вы находились за границей. Мне лишь надо как можно больше узнать о Девлинах». «Вы что, думаете, будто Джонатан мог собственного ребенка прикончить?» — недоверчиво спросил Кэтл. «Это вы мне скажите, вы же его лучше моего знаете». Кэтл запрокинул голову и расхохотался. Он расправил плечи, помолодел лет на 20, и я разглядел в нем знакомые черты — жестокий, изящный изгиб губ, блеск глаз. «Слушай, приятель, расскажу тебе кое-что про Девлина. Он собственной тени боится. Со стороны-то он, может, крутыш, но это все лажа. Если б не я, он бы сроду ни на что не решился. Вот поэтому он сейчас там, где он есть, а я...» Он покрутил головой. «А я здесь». «Значит, изнасилование не его идея». Кэтл, усмехнувшись, погрозил мне пальцем. «Молодец, попытка засчитана. С чего ты вообще решил, что оно было, это изнасилование?» «Ой, да прекратите», — я усмехнулся в ответ. «Вы же знаете, что говорить мне запрещено. У нас есть свидетели». Кэтл медленно жевал и смотрел на меня. «Ладно», — проговорил наконец он. Где-то в углах губ еще жила усмешка. «Давай так. Изнасилования не было, но если бы, просто допустим, если бы и было, то Джонатану в жизни смелости не хватило бы такое придумать. И если бы это произошло, он бы потом несколько недель от страха обделывался. Все боялся бы, что кто-то его увидел, и теперь за ним придут копы, упекут его за решетку, поэтому лучше пойти с повинной. У него нервов не хватит котенка убить, не то что ребенка». «А вы сами?» — спросил я. «Вас не тревожит, что свидетели пойдут в полицию?» «Меня?» — он широко улыбнулся. «Меня вообще не колышет. Если бы, опять же, только допустим, это и произошло, то я бы нашел, как вывернуться». «Давай арестуем его», — предложил я тем вечером. Мы с Кэсси сидели у нее дома. Сэм отправился в Боулс-Бридж на пенную вечеринку по случаю дня рождения двоюродного брата, которому стукнул 21, поэтому мы вдвоем сидели на диване, пили вино и решали, как поступить с Джонатаном Девлином. «За что?» — засомневалась Кэсси. «За изнасилование не получится. В крайнем случае вызовем его на допрос по делу Питера и Джейми, вот только у нас нет свидетеля, который подтвердит изнасилование, так что мотив тут не привяжешь. Сандра вас не видела, а если ты откроешь рот, то тебя вообще от расследования отстранят. О, Келли отрежет тебе яйца и на Рождество повесит их на елку. И у нас нет ни единой ниточки, которая связала бы Джонатана с убийством Кэти. Известно ли, что у нее временами болел живот? Возможно, это признак семейного насилия, а может и нет. И, возможно, виноват в этом Джонатан, но не факт. Можем разве что вызвать его на допрос». «Хорошо бы он покинул этот дом», — медленно произнес я. «Волнуюсь за Розалинд». Я впервые облег в слова свою тревогу, которая росла во мне с того самого дня, когда Розалинд позвонила мне. Я и себе не сознавался, что волнуюсь. Однако за последние 2 дня переживания совсем измучили меня. «За Розалинд? Почему?» «Ты сказала, что убийца снова начнет действовать, если почувствует угрозу. По словам Кэттелла, Джонатан тогда до смерти испугался, что мы разболтаем про изнасилование. Вот он и разделался с нами. Кэти решила, что больше не будет болеть. Может, угрожала рассказать обо всем, и Джонатан разделался с Кэти. Когда он узнает, что Розалинд говорила со мной, по-моему, зря ты за нее волнуешься». Кэсси допила вино. «По поводу Кэти, это все наши догадки. И Кэтлу Милзу я бы особо не доверяла. Он явно психопатического склада. А таким проще соврать, чем сказать правду». Я недоверчиво посмотрел на нее. «Ты его 5 минут видела и сразу диагноз? Обычный ушлепок только и всего». Кэсси пожала плечами. «Я не говорю, что до конца уверена. Но психопаты определяются сразу, если знаешь как. Это тебя на психфаке научили?» Кэсси взяла у меня бокал и поднялась, чтобы налить нам еще вина. «Не совсем», — ответила она, подойдя к холодильнику. «Но когда-то у меня был один знакомый психопат». Кэсси сказала это, повернувшись ко мне спиной, и даже если голос ее дрогнул, я не заметил. Я однажды смотрел передачу на Discovery, и там сказали, что психопаты составляют 5% населения, но большинство из них не нарушают закон, поэтому диагноз им не ставят. Вот какова вероятность, что половина нашего правительства... «Роб!» — перебила меня Кэсси. «Заткнись! Пожалуйста! Дай мне рассказать!» Лишь теперь я уловил в ее голосе напряжение. Кэсси отдала мне бокал и отошла к окну, привалилась к подоконнику. «Ты как-то спрашивал, почему я бросила колледж?» — буднично начала она. «На втором курсе я подружилась с одним одногруппником. Он у нас пользовался популярностью. Симпатичный, море обаяния, умный и интересный. Я в него не влюбилась, ничего похожего, но мне, наверное, льстило, что он уделяет мне столько внимания. Мы иногда прогуливали занятия и шли пить кофе. Он дарил мне подарки, всякую дешевую ерунду. Но мы были нищими студентами, да и какая разница, ведь важен сам подарок, верно? Все умилялись, мол, так мы друг другу подходим». Она отпила вина и громко, будто с трудом проглотила. До меня быстро дошло, что он часто врет, обычно без причины. Но я знала, впрочем, с его слов, что в детстве ему тяжело пришлось, в школе его травили, поэтому я решила, что привычка врать — это способ защититься. Я подумала, господи боже ты мой, я подумала, что сумею помочь. Пусть он знает, что у него есть друг, которому он дорог сам по себе. Это прибавит ему уверенности и избавит от необходимости врать. Мне тогда лет 18-19 было. Я боялся пошевелиться, даже поставить бокал. Боялся, что малейшее движение заставит Кэсси отлепиться от подоконника и, отпустив шуточку, сменить тему. Губы она непривычно поджала, отчего выглядела старше. И я понял, что прежде она никому не рассказывала эту историю. Когда я проводила время с другими друзьями, он впадал в уныние. И я не заметила, как постепенно отдалилась от всех остальных. Вообще-то в уныние он впадал часто. По разным причинам и вообще без повода. Я уйму времени тратила, ломая голову, где я поступила неправильно, а потом извинялась неизвестно за что. Я никогда не знала, будет ли он сегодня милым и отзывчивым, или станет молча смотреть на меня из-под лобья. Его поведение не подчинялось логике. Иногда он творил что-то совсем несусветное, но по мелочи. Например, брал у меня конспекты накануне экзаменов, а вернуть забывал, потом говорил, будто потерял их, а когда я замечала, что они выглядывают у него из рюкзака, он приходил в ярость. Все это меня бесило, так что я готова была его придушить, но он знал меру, и обаяния у него хватало, чтобы я продолжала с ним общаться. Она криво усмехнулась. Я не хотела причинять ему боль. Сигарету она прикурила только с третьей попытки. И это Кэсси, которая, не моргнув глазом, рассказала, как ее пырнули ножом. «Ну да ладно», — продолжала она. «Тянулось это все почти 2 года. Но на четвертом курсе, в январе, он полез ко мне. Мы как раз у меня в комнате сидели. Трахаться с ним я отказалась, сама не знаю почему. К тому времени я совершенно потерялась, едва соображала, что делаю, но некоторые инстинкты у меня, слава богу, еще работали. Я предложила остаться друзьями, он согласился, мы еще немного поболтали, и он ушел. На следующий день, когда я пришла на занятия, одногруппники не разговаривали со мной и только странно смотрели. Я 2 недели пыталась выяснить, что случилось. Наконец я приперла к стенке девушку по имени Сара Джейн, на первом курсе мы с ней дружили. И она сказала, что все знают, как я с ним обошлась. Кэсси сделала быструю глубокую затяжку. Ее взгляд был обращен на меня, но смотрела она мимо, и я вспомнил одурманенный и потерянный взгляд Джессики Девлин. В тот вечер, когда я ему отказала, он пошел напрямую к нашим одногруппницам, явился к ним в слезах и сказал, что мы с ним встречались, но он решил порвать со мной, а я в отместку будто бы пригрозила ему всем рассказать, что он меня изнасиловал. Он сказал, что я грозилась заявить на него в полицию и испортить ему жизнь. Кэсси огляделась в поисках пепельницы, но не нашла, и пепел упал на пол. Тогда я не задумался, почему Кэсси вздумалась рассказать мне об этом именно сейчас. Мне показалось это странным. Но в тот месяц многое выглядело странным и неестественным. Фраза Кэсси «Мы его поймаем» словно запустила необратимое движение тектонических плит. У меня на глазах знакомые явления с треском лопались и выворачивались наизнанку, а мир наполнялся красотой и опасностью, подобными сияющему лезвию ножа. Кэсси открыла дверцу в одну из своих потайных комнат, и ее поступок казался неотделимой частью этих грандиозных изменений. В определенной степени, полагаю, так оно и было. Лишь намного позже я осознал, что Кэсси поделилась со мной чем-то очень важным, а я просто-напросто не обратил внимания. «О, Господи!» — пробормотал я наконец. «Только потому, что ты ему по самолюбию проехалась?» «Не только», — покачала головой Кэсси. На ней был мягкий тонкий свитер вишневого цвета. Я заметил, как ткань на груди трепещет, и понял, что мое сердце тоже заколотилось быстрее. Просто я ему наскучила. После того, как я ему отказала, взять с меня стало нечего, вот он и придумал себе единственно возможное развлечение, потому что ему-то это все было по приколу. «А Саре Джейн ты объяснила, что на самом деле произошло?» «А как же?» — невозмутимо ответила Кэсси. «Я каждому говорила, кто соглашался меня выслушать. Мне никто не поверил. Все они верили ему, одногруппники, общие знакомые, иначе говоря, все, кого я вообще знала, те, кого считала своими друзьями». «Ох, Кэсси!» Меня неудержимо тянуло подойти к ней, обхватить и прижимать к себе, пока ее тело не выплывет из трясины, в которой застряло. Но, глядя на ее неподвижную фигурку, на ссутулившуюся спину, я сомневался, что Кэсси воспримет это с воодушевлением. Вдруг я, наоборот, дам маху. Возможно, виновато интернатское воспитание, а может, некий скрытый изъян моего характера, но факт остается фактом. Я не знал, каким образом подступиться. Едва ли в будущем это сыграло бы хоть какую-то роль, однако я все равно хотел бы, чтобы в тот момент я бы знал, что нужно делать. Я выдержала еще неделю-другую. Кэсси прикурила очередную сигарету от предыдущей. Обычно такого за ней не водилось. Но с ним вечно ходила свита. Они ободряюще хлопали его по плечу, а на меня злобно пялились. Некоторые подходили и говорили, что из-за таких, как я, настоящие насильники разгуливают на свободе. Одна девушка сказала, что меня и впрямь следовало бы изнасиловать. Так до меня дойдет, какой ужасный поступок я совершила. Она хрипло усмехнулась. «Забавно, да? Сотня студентов-психологов, и ни один не раскусил классического психопата. Знаешь, что странно? Потом я уже пожалела, что не сделала так, как по его словам поступила. В таком случае все, по крайней мере, обрело бы смысл. Я бы получила по заслугам. Вот только я бездействовала. Да и вообще мне стало совершенно наплевать на все, что со мной происходит. Причины и следствия для меня прекратили существование. Мне казалось, будто я схожу с ума. Я подался вперед, медленно, словно к напуганному зверьку, и взял Кэсси за руку. Уж на это меня хватило. Кэсси засмеялась, стиснула мои пальцы и отпустила. Так вот, в конце концов, однажды в буфете он подошел ко мне. Подружки пытались остановить его, но он смело вырвался, подошел ко мне и громко, чтобы все слышали, сказал: «Пожалуйста, прекрати названивать мне посреди ночи, что я тебе такого сделал?» Я совершенно оторопела. «Что он несет?» Сказала первое, что пришло в голову: «Но я же тебе не звонила». Он улыбнулся и покачал головой, вроде как: «Ладно, ладно, как скажешь». А после наклонился ко мне и спокойно по-деловому спросил: «Если я сейчас влезу к тебе в квартиру и изнасилую, как думаешь, тебе кто-нибудь поверит?» Потом он опять улыбнулся и вернулся в свою компанию. «Солнышко», — осторожно произнес я, — «может, тебе сигнализацию поставить? Не хочу тебя пугать, но...» Кэсси покачала головой. «И что, все время взаперти сидеть? Паранойя — это для меня роскошь. У меня хорошие замки, да и пушку я держу рядом с кроватью». Это я, разумеется, заметил. Но полицейские часто засыпают, только если в пределах досягаемости лежит оружие. К тому же я уверена, что он никогда этого не сделает. К сожалению, я знаю, каким образом у него устроены мозги. Ему намного важнее держать меня в подвешенном состоянии, чем один раз сделать и покончить с этим». Кэсси в последний раз затянулась и наклонилась затушить сигарету. Спина у нее так затекла, что, похоже, это движение причинило боль. «Тогда я психанула и бросила университет. Поехала во Францию. У меня в Лионе двоюродные сестры живут. Я прожила у них год, работала официанткой в кафе. Мне там нравилось. Я купила себе Веспу, а по возвращении поступила в училище Темплмор. Из-за него?» Кэсси пожала плечами. «Наверное. Возможно. Все-таки из этого получилось что-то хорошее. И еще кое-что. У меня теперь нюх на психопатов. Это как аллергия. Раз подцепил, потом чувствительность не потеряешь». Одним глотком она осушила бокал. «В прошлом году в пабе я случайно столкнулась с Сарой Джейн. Я поздоровалась, а она сказала мне, что у того парня все отлично, несмотря на все твои попытки, развернулась и ушла». «Тебе поэтому кошмары снятся?» — мягко спросил я немного погодя. «Бывало, мне приходилось ее будить, потому что во сне она кидалась на меня с кулаками, бормоча что-то невразумительное. Такое случалось дважды, и оба раза мы расследовали убийство с изнасилованием, но о причинах Кэсси мне не рассказывала». «Да, мне снится, что он преступник, которого мы разыскиваем. Но доказать это я не могу, и когда он узнает, что следствие веду я, он... Ну, в общем, он делает так, как обещал». Тогда я принял как данность, что ей снятся кошмары, как ее мучитель исполняет свою угрозу. Сейчас я полагаю, что ошибся. Я упустил кое-что важное. Не понял, где кроется настоящая опасность. И, пожалуй, в условиях жестокой борьбы эта моя ошибка стала самой серьезной. «Как его имя?» — спросил я. Мне отчаянно хотелось совершить нечто героическое, исправить случившееся, пробить этого парня по базам, найти повод для ареста. В голове только такие мысли и крутились. И, заметив, что Кэсси старательно опускает его имя, я, из жестокости или какого-то изощренного любопытства, захотел посмотреть, что будет, если она все же произнесет его. Взгляд Кэсси остановился на мне, и меня поразила читавшаяся в нем ненависть, чистая и яростная. «Легион», — ответила она.